Предисловие. Бабушка моя, матушкина мать, Елизавета Петровна Янькова, родилась 29 марта 1768 года. Примечание. Матушкина мать, матушка, мать Благово, Аграфена Дмитриевна. Она была дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, женатого на княжне Пелагее Николаевне Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксия Васильевна, была дочь историка Василия Никитича Татищева. Бабушка скончалась 3 марта 1861 года, сохранив почти до самой своей кончины твердую память, в особенности, когда речь касалась прошлого. Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительной подробностью, помня иногда года и числа, кто был на ком женат, у кого было сколько детей. Словом сказать, она была живою летописью всего 18-го столетия и половины 19-го. Я начал помнить мою бабушку с 1830 года, со времени первой холеры. Ей было тогда 62 года. Примечание. Со времени первой холеры. Эта эпидемия холеры была не первой. Болезнь появлялась в России раньше, в 1817, 1823, 1826 годах. На этот раз она длилась в Москве с 1830 по 1831. Город был оцеплен, по улицам тянулись вазы с умирающими и умершими, на дворах курился навоз и можжевельник. Пыляев, Старая Москва, страница 416. Она жила постоянно в Москве, в собственном доме, в приходе у Троицы, в Зубове, в штатном переулке между Пречистенкой и Остоженкой. Примечание. В собственном доме, в приходе у Троицы. Этот дом не сохранился так же, как и церковь Троицы. На ее месте сейчас дом с магазином «Березка» по Кропоткинской улице. Мне было тогда 3 года. Мы жили в деревне, в 40 верстах от Москвы. Это было осенью, в конце августа или в сентябре. Помню, что раз вечером в гостиной я заснул у матушки на диване за ее спиной. Просыпаюсь, поданы свечи. Пред матушкой стоит жена управитель Настасья Платоновна, и матушка читает ей вслух письмо, полученное от бабушки. Она писала: «Милый друг мой Грушенька, приезжай скорее в Москву. Нас посетил гнев Божий, смертоносное поветрие, которое называют холерой. Смертность ужасная, люди мрут, как мухи. Приезжай, моя голубушка, я одна. Клеопатра еще не возвращалась. Она и Авдотья Федоровна у Анночки в Гремячеве». Клеопатра Дмитриевна, младшая сестра матушки, девица, которая жила с бабушкой. Анночка, то есть Анна Дмитриевна Постникова, вторая дочь бабушки, находившаяся тогда в Костромской деревне Гремячеве. Авдотья Федоровна Барыкова, дочь одного тульского дворянина, которую по выходе из института бабушка взяла к себе погостить, очень полюбила ее и не пустила к отцу. И прожила она у бабушки до своего замужества с 1816 до 1834 года. «Что тебе делать одной с ребенком в деревне? Ежели Господь определил нам умереть, так уж лучше приезжай умирать со мной, умрем вместе. На людях, говорят, и смерть красна. Жду тебя, моя милая. Господь с тобою». Это письмо уцелело. Списываю его слово в слово. На следующий день мы поехали в Москву. Как мы ехали, не помню. Памятно мне только, что когда мы приехали к Бутырской заставе, было уже совершенно темно, и вдруг нас озарил яркий свет. Были разложены большие костры по обеим сторонам дороги у самой заставы. Я спал во время дороги, но когда карета вдруг остановилась, я проснулся. Слышу, матушка спрашивает у кого-то: «Что это такое? Отчего разложены костры?» «Велено окуривать тех, которые въезжают в город», — отвечал чей-то голос в темноте. Человек наш пошел в караульную при заставе расписываться в книге, кто и откуда едет. Как это тогда водилось, покуда с устройством железных дорог в 1852 году на заставах не были сняты шлагбаумы и въезд в города не сделался совершенно свободным. Примечание. Первая железная дорога в России, соединившая Петербург с Павловском и Царским селом, была введена в действие в 1837 году, а к 1851 году было закончено строительство двухпутной магистрали Петербург-Москва. «Матушка, — говорит моей няне-старушке, — няня, спусти стекло и спроси, отчего этот казак стоит у огня?» Няня спустила стекло, высунула голову и с кем-то говорила. Я, верно, или не понял, или не слыхал ее слов, но только слышу, она передает матушке шепотом, чтобы меня не разбудить. Это, вишь, пикет, казаки поставлены, город оцеплен, и мертвое тело лежит. Ах, боже мой! — воскликнула матушка. Мне стало почему-то вдруг страшно, и я громко заплакал. Матушка взяла меня на колени, крепко поцеловала и стала мне что-то говорить. Между тем человек расписался, подняли шлагбаум, и мы въехали в город. Я совершенно разгулялся ото сна и стал внимательно смотреть в окно. Вижу фонари, лавки освещенные, по улицам ездят в каретах. Все это меня занимало, и все мы ехали, ехали. Мне показалось очень долго и далеко. Наконец матушка говорит мне, сними шляпу и перекрестись, мой хороший. Вот церковь, это наш приход, сейчас приедем. И точно. Вскоре мы въехали на двор. Меня вынули из кареты и понесли в дом. Бабушка вышла встретить нас в залу и обняла матушку, а ко мне нагнулась и меня расцеловала. Это свидание матушки и бабушки живо врезалось в мою память и представляется мне как самое давнее, первое мое воспоминание. С этого дня я начинаю помнить бабушку, ее зубовский дом, приход наш, сад и все то, чем я был постоянно окружен до 1838 года, когда мы от бабушки переехали на житье в собственный дом. Мы вошли в гостиную, большая желтая комната, налево три больших окна, в простенках зеркала с подстольями темно-красного дерева, как и вся мебель в гостиной, направо от входной двери решетка с плющом и за нею диван, стол и несколько кресел. Напротив окон, у средней стены, диван огромного размера, обитый красным шелоном. Пред диваном стол овальный, тоже очень большой, а на столе большая зеленая жестяная лампа тускло горит под матовым стеклянным круглым колпаком. У стены, противоположной входной двери, небольшой диван, шитыми подушками, и на нем по вечерам всегда сидит бабушка и работает. Вяжет филе или шнурочек, или что-нибудь на толстых спицах из разных шерстей. Пред нею четвероугольный продолговатый стол, покрытый пеструю клеенкой с изображением скачущей тройки. На столе две восковые свечи в высоких хрустальных с бронзой подсвечниках и бронзовый колокольчик с петухом. Напротив бабушки у стола кресло, в которое села матушка и стала слушать, что говорит бабушка. А я, довольный, что после неподвижного сидения в карете могу расправить ноги, отправился по всем комнатам все осматривать с любопытством, как будто видимое мною видел в первый раз. Надобно думать, что я до тех пор был еще слишком мал и ничего еще не понимал, потому что все, что представлялось моим взглядом, мне казалось совершенно новым. Поутру бабушка кушала свой кофе у себя в кабинете, и пока не откушает, дверь в гостиную не отворялась. В 10 часов замок у двери щелкнет со звоном, бабушка выходит в гостиную и направо от кабинетной двери садится у окна в мягкое глубокое кресло и работает у маленького столика до обеда, то есть до 3 часов. А если работает в пяльцах, вышивает ковер, то остается в своем кабинете и сидит на диване против входной двери из гостиной и видит тотчас, кто входит из залы. Когда она бывала дома, то принимали прямо без доклада.

ноября первого дня.